Глава 17. «Ангел? Ну тише, тише. Все будет хорошо». Слышу его шепот, и мне одновременно и стыдно, и хорошо. Хорошо, потому что мне, оказывается, очень нужна поддержка. Мне казалось, что я сильная. Я была уверена, что я сама со всем справлюсь. Но когда рядом появляется он, я понимаю, насколько проще, легче, когда есть кто-то, за кого можно спрятаться, кому можно просто уткнуться в плечо и чувствовать силу. Он опускается рядом. Кровать тут не самая удобная, да и мебель казенная. Служебная квартира для офицеров, которые только-только прибыли на службу. Почти что общежитие. На первое время. Потом военнослужащие и их семьи получают другое жилье или переезжают в квартиры тех, кого перевели служить в другое место. Или тех, кто вышел в запас, или же строит что-то новое. Наш военный городок относительно не старый, поэтому стройка идет. Скоро будут сданы два корпуса, здание малоэтажное, квартир немного. Но пока у нас и очередь на улучшение жилищных условий не такая большая. Вот если мой Булатов реально тут построит свой учебный центр... Боже, о чем я думаю? Мой Булатов. Он ведь пока совсем не мой. И я, по правде говоря, не знаю, кто я для него. Говорить можно одно, а на самом деле... На самом деле он может попробовать, понять, что это не то, а дальше скажет, мол, извините, Ангелина Андреевна, но вам нужно съехать. Да? Как сказал Воробьев, ты уедешь к маме. Схлипываю снова и чувствую, как меня обнимают и притягивают к себе сильные руки. Я напрягаюсь. Не то чтобы сопротивляюсь, нет, просто тело вытягивается, как струна. Тише. Не бойся. Я же сказал, что ничего не сделаю. Просто буду рядом. Просто буду рядом. Как будто мне так легко быть рядом с ним, вот таким. Я же все рассмотрела. Все оценила. Женщина же я, в конце концов. Хотя мой муж и считает иначе. Игорь Булатов — красивый мужчина. У такого не должно быть проблем с женским полом. Высокий, фигура идеальная, широкие плечи, торс, руки. Сейчас я все это очень хорошо чувствую. И его возбуждение я чувствую тоже. Неловко мне? Нет, точно не неловко. Что угодно сейчас ощущаю, только не неловкость. Плавлюсь в его руках, хотя объятия эти больше похожи на дружеские. Подставил плечо. Жилетку, чтобы выплакаться. Но я не хочу плакать. Хватит. Наплакалась я уже за свою жизнь. Много от чего плакать приходилось. И от того, что с образованием вышло, как вышло, и работы нормальной не было, и ребенка потеряла, другого чуть не угробила. И вот эти бесконечные переезды. Новые города, новые люди, разный климат, дети, которым приходилось менять сады и школы, вырывать из привычного круга. Ксюха пару раз очень тяжело это пережила, уходила из отличного дружного класса, а попадала в какой-то, прости господи, отстойник. Ну вот тоже с этими малолетними мажориками. Главное, что меня поразило, когда у нас начались эти проблемы, все молчали. Эти три лба здоровых изводили и девчонок, и парней, и учителей. И все молчали. Хотели, чтобы все было шито-крыто. И мне директор школы сказал тогда, «А что вы хотите? Что я им сделаю, если там отцы — верхушка командования гарнизона?» «Верхушка, да не верхушка». Зимина тогда к нам только поставили. Ну, я мало того, что малолеткам этим пощам хорошенько выписала, к родителям пошла, сказала еще только раз. Вы просто не знаете Гелю Воробьеву. Ну и сразу пошла к генералу. Он меня поддержал. Скандал тогда, правда, замяли, но эти уроды долго не высовывались. Воробьев мой, кстати, тогда сидел язык в жопу засунув. Боялся. Только мне говорил. «Геля, что ты делаешь? Ты мне карьеру портишь». Я ему тогда тоже дала хорошенько понять, что за своего ребенка я ему не только карьеру, я ему жизнь испорчу. Главное, его потом зауважали. Наоборот, все вышло. Даже повысили. А он мне. Сама не понимаю как, но я все это время не про себя думаю, а генералу рассказываю. А Булатов только по голове гладит, успокаивает. Все будет хорошо, спи. А как тут спать, когда он рядом такой? В чувствах своих разобраться хочу. Любила я мужа? Любила, да. Уверена была, что у нас все на всю жизнь. До старости. внуков нянчить будем, а может и правнуков, если повезет. И вот повезло. И чувств нет, как отрезало. Растворилось все. Кроме неприязни и брезгливости ничего нет. Возможно, и не было уже той самой любви. Была привычка? Я не знаю. А что я чувствую к вот этому мужчине, к тому, который сейчас рядом, к тому, который помог? Да ничего пока не чувствую. Благодарность? Да. Интерес? Безусловно. Такой мужчина. Конечно, я чувствую интерес. И влечение. Но бросаться в отношения, как в омут с головой? Мне же не 20 лет, и даже не 30. Мне 42. У меня двое детей и туманные перспективы. Спи, родная, спи. Я рядом. Все будет хорошо. Что еще хочет услышать женщина в таком состоянии, как я? Да ничего другого. Этого достаточно. И мне спокойно. Я реально засыпаю, растекаясь по его груди, плавясь в его руках, прижимаясь к его паху, ощущая там силу страсти. Утро наступает как-то очень быстро. Мне тепло, хорошо, уютно. Я поворачиваюсь, машинально вжимаясь в мужчину, который рядом. Еще не проснувшись, тянусь губами за поцелуем, отмечая, что мы давно уже вот так не просыпались с Кириллом, чтобы в объятиях, так близко. Целую его, проводя ладонью по щеке, еще не понимая, что что-то не так, но смутно ощущая. Но мне так хорошо. Так не хочется ни о чем думать. Углубляю поцелуй, чувствуя, как его руки сжимают крепче, слышу его стон. «Ангел!» Он подминает меня под себя, оказывается сверху, большой, сильный, такой настоящий. И мне так сладко сейчас, так приятно. «Ангел!» Чувствую его руки на теле, забираются под футболку, поглаживают кожу, добираются до груди, сжимая соски. Его губы становятся более жадными, требовательными, спускаются ниже, к шее, потом вбирает ставшую твердую вершинку. Так остро, на грани. Ох, выгибаюсь под ним, хочу оказаться ближе. Мне его мало, так мало. Кирилл, боже. Не понимаю сначала, почему он тормозит, резко отстраняясь. А потом: «Я не Кирилл».